Глава 16. Охота на элитника. Башня Сумгаита здесь. Лошадь поставил мелом на стене подвала крестик и пририсовал рядом извилистую линию. А это река, которая за стабом переходит в Свислочь на быстром минском кластере. Границу мы пересекаем и бежим бегом в сторону застройки на границе лесопарка. В застройке выбираем точку, с которой хорошо видна конюшня. Мел нарисовал несколько обозначающих жилые дома квадратиков и в стороне заштрихованный круг – конюшню. Ну да, где лошади, там и элитник. Большое травоядное – самая вкусная добыча, – пробурчал Фаза и деловито поинтересовался. Конюшня, надеюсь, не пустая? Разумеется, на тех лошадках детей катают в парке. Само здание капитальное, и добраться до добычи могут только развитые зараженные. Но приходит один или несколько элитников, разносят крышу и устраивают внутри жорево. Я за эту инфу отдал 10 патронов к СВД. Так, и что мы делаем? Минируем конюшню? План действий в фазе начал нравиться. Ни в коем случае! Взорвать все здание, фугас артиллерийский нужен. Элитника брать надо по-другому. И чтоб знать как, пришлось еще пяток патронов отстегнуть. Лошадь снова взял в руки мел, и нарисованный на стенке план дополнился линией дороги и пересекающей его маленькой чертой. Тут есть подземный переход, и звери к лошадям идут всегда одной дорогой. Но вниз, как назло, не опускаются, а бегут сверху. Если получится их заманить под землю, то считайте, дело сделано. Коридор там не широкий, переход короткий, и две мины вопрос решат гарантированно. Собака надо привязать, пусть гавкает. Эх, жалко, ишак нету. Ишак орёт хорошо, громко. Тварь ишак услышит, и лошадь не захочет. Да ты что, перс? Где я тебе в улье ишака возьму? Кота вполне достаточно, их тут полно бегает. Я, мужики, не понял. Вы что, кота живого хотите на приманку запустить? Идея фазу позабавила и насмешила. Ну да, кота, и не одного, а двух или трех сразу. Ты клетку сваришь, и мы их туда засунем. Я генератор в подвал зачем тащил? Кот орать тоже умеет громко и противно. Кота пугать надо, а три штука в клетка совсем нормально будет. Поддержал сталкера перс, но в фазе идея не понравилась. И не понравилась вовсе не от любви к животным. А с чего вы взяли, что коты рядом с элитником будут обязательно орать? По-моему, так наоборот, забьются в угол и притихнут. Не, мужики, тут надо по-другому поступить. Умней и тоньше. Салоны мобильной связи в сумасшедшем мире Улья никого не привлекали. Ни зараженных, ни иммунных. Они так и стояли нетронутые, с полными витринами товара и забитыми подсобками. Первый же встреченный в архангельском кластере салон щедро одарил троих друзей смартфонами, портативными колонками и зарядными устройствами. Пришлось, правда, на входе поработать клювами и немножко пострелять на выходе. Кластер только вчера перезагрузился, и как хорошо, что не пришлось далеко заходить в город. Кис-кис-кис. Бесполезно. На зов перса или лошади реагировала одна Маруська. Она подбегала, ложилась на спину и требовала почесать живот. Но стоило позвать Фазин, как из ближайшего подвала раздавалось мяу, и через минуту о его ногу терся очередной кот. Через какой-то час в пустой квартире ближайшего подъезда поедали тушенку 4 кота, нисколько между собой не ссорясь. Кошаков в спортивной сумке уносили двух. Черный и добрый получил кличку Свежак, а дрочливого рыжего окрестили Жрачом. На базе после зарядки телефонов и колонок через генератор Перс с лошадью по очереди окунали котов в бачок с водой, а Фаза записывал протестующие вопли. Потом их немножко потягали за хвосты, попугали пламенем горелки примуса, а в конце экзекуции в качестве компенсации морального ущерба лошадь выделил им по баночке своей любимой сайры, куда еще и щедро капнул живчика. Котам в подвале, судя по всему, понравилось, и покидать место, где их любят, кормят и так разнообразно развлекают, Свежак с Жрачом не спешили. К месту будущей охоты сплавлялись по реке на дюралевой казанке, которую успели привыкнуть и приноровиться. Попасть рассчитывали за 2 дня до перезагрузки. Чтобы успеть все подготовить в переходе, а на ночь остановились, разумеется, у Сумгаита. В гостях отказались мыться в бане, отвергли прелести Марго и второй девушки по имени Лаванда, но не удержались от предложенного ужина, за которым изложили торговцу свои планы. Тот с интересом выслушал, одобрил и даже убедил гостей снять мотор с лодки и для страховки поднять в башню. Рабочие моторы у реки всегда востребованы, и за сохранность их прогресса поручиться он не может. Наутро вышли на позицию. Следовало поторопиться. До перезагрузки кластера оставались сутки. Впереди шел с пулеметом лошадь, за ним Фаза с Персом, а Маруська нарезала обширные круги, проверяя территорию на 0,5 квартала вперед. Приближаться к Сумгаиту собака по-прежнему отказывалась наотрез. Возле подземного перехода болтались мертвяки, и пришлось помахать клювами, зато потом прошло все гладко. Фаза установил 3 смартфона и колонки. Лошадь по обе стороны от них воткнул 2 мины и осторожно вставил взрыватели на штатные места. Потом вылез и лично, не доверяя глазомеру, замерил расстояние шагами от перехода до жилых домов. Для надежного срабатывания требовалось не более 200 метров прямой видимости, и сталкер переживал, что взрыватели откажут. За 150 метров обнаружилась автозаправка. Хорошее здание с большой плоской крышей, на которую вела лестница с вмурованными в стену скобами. На крышу залезли без проблем, и Фаза раскинул треногу своего ружья, целясь в сторону перехода и настраивая оптический прицел. «Фаза, дорожный красный знак рядом с переходом, видишь? Он размером как раз с башку элитника. Давай 3 патронами». «Ты чё, лошадь, боеприпасов и так мало. Давай стреляй, не твоя забота. Я у торговца еще 5 штук купил». Фаза силой прижал к плечу приклад, навелся на центр круга и плавно потянул курок. Бахнуло громко, и в верхнем краю знака появилась хорошо видимая в бинокль дырочка. Фаза выдохнул, перезарядился и заткнул уши скатанными из ваты шариками. Крутить прицел не стал, но прицелился в нижний край мишени. Выстрел! Отверстие засветилось почти в центре. Уже более спокойно и почти не целясь, он уложил рядышком 2-ю пулю. Долбанула короткая очередь из пулемета. Это Перс не удержался и изрешетил дорожный знак из ПКМа лошади, который в душе давно считал своим. Сталкер досадливо поморщился и объявил, что генеральная репетиция закончена и пора сворачиваться. Скоро перезагрузка. Лошадь забрал мобильники с колонками, аккуратно выкрутил взрыватели и уложил обе мины в свой рюкзак. Минский кластер покидали быстро. Он скоро должен перезагрузиться. И ни мин, ни телефонов в переходе, естественно, уже не будет. Далеко от стаба решили не отходить. После перезагруза время будет работать уже против них, и не следовало терять ни одной лишней минуты. Как быстро на свежих лошадей придут элитники, сказать не мог никто. Перезагрузка со стороны смотрелась потрясающе. Там было всё. И чёрное, сжимающееся в каплю солнце, и знакомый всем троим туман-кисляк с разрядами, похожими на электрические. Ноздри неприятно щекотал кислый, всем знакомый запах горелой изоляции. Глухо визжали тормоза, бились машины, кто-то орал, и в отдалении прозвучал самый первый выстрел. Лошадь смотрел в бинокль на происходящее, но давать сигнал на выдвижение не спешил. «Слышь, Фаза, у меня сегодня предчувствие поганое. Не хочу я идти на охоту. Вот не хочу и всё тут». «Ну давай отложим на неделю, в чём проблема? Так у тебя вроде дар нужный. Вон, что подсказывает?» «С вами всё нормально. Пока жить будете, даю гарантию. А вот со мной вопросы». «А с тобой чего? В гробу себя представил и получилось?» «Я точно не уверен, но, кажется, со мной показывает наоборот. Пытался раньше себя вообразить мёртвым и всегда выходило без проблем. Уже решил, что со мной дар не работает. А сегодня утром пробую представить, что в гробу лежу, и ничего не получается. Ты представляешь, к чему бы это?» «Давай отложим. Никто тебя не гонит. Неделя ничего нам не решает». «Да нет, пойдём сейчас. Ты ведь, Фаза, ещё главного не знаешь. Все, кого я своим предсказанием от смерти спас, в течение пары месяцев умирали обязательно. От пули или от зубов заражённых. Один перепугался и из стаба вообще не вылезал. Прикинь, так он прямо там консервой траванулся и загнулся ночь. Представляешь? Так что все мои прогнозы – это отсрочка и не более. И ничего, дружище, мы откладывать не станем. Бери свои динамики, телефоны и вперёд!» Под землю скатились кубарем, но там их ожидал сюрприз. Вместе с подземным переходом пригрузились три бомжа, которые сейчас стояли у стены и трясли дурными головами. Лошадь подбежал к ним, заглянул каждому в лицо и решительно заработал клювом, устраняя досадную помеху. Фаза подключил колонки к пауэрбанку, накрутил громкость смартфонов и загремел такой концерт, что со всей округи начали сбегаться зомби. Персу с пулемётом даже пришлось выскочить на улицу и начать отстреливать наиболее шустрых бегунов, успевших сбежаться на кошачий визг. Более сильные твари ожидались с минуты на минуту, поэтому лошадь с минами отработал быстро. Отходили резво, слаженно, на плоскую крышу заправки заскочили без задержек. Подземный переход, откуда раздавались столь заманчивые звуки, притягивал всё больше заражённых. Фаза подготовил к стрельбе своё ружьё и, рассматривая прилегающую территорию в бинокль, отметил отсутствие на дорожном знаке каких-либо отверстий. Вчера они славно постреляли, но Улей всё заботливо исправил и загрузил им абсолютно чистый круг железа. Рядом, плечом к плечу, припал к прицелу пулемёта «Перс», а с другого бока лошадь с блестящей от пота лысиной вцепился в пульт управления взрывчаткой. Сталкер выглядел неважно, и Фаза сунул ему в руки фляжку с водкой, из которой тот жадно отхлебнул. Тем временем, в находившейся на приличном расстоянии конюшне, тревожно ржали кони, а в бинокль можно было разглядеть фигурку лотерейщика на крыше. Зомбак узкими лентами отдирал оцинкованное кровельное железо. Они шли пары. Фазов был готов поклясться, что выходили монстры со стороны стаба, где находилась башня Сумгаита и их лодка. Первый весил не менее 2 тонн и напоминал средних размеров носорога. Вот только на толстых лапах носорога вместо копыт торчали когти, и морду украшал не рог, а короткие и толстые шипы. Передвигалось существо на 4 конечностях, и вид имело весьма мирный. Мелькнула мысль, что монстр похож на динозавра, причем из травоядных. А вот второй мирно не выглядел и смахивал на огромную гориллу с треугольной мордой и широкой, как у акулы, пастью. Горилла в 2 прыжка настигла и пополам порвала медленного зараженного. Но тут неожиданно и резко вперед рванулся динозавр. Горилла отлетела от добычи, словно мячик, а динозавр жадно оторвал зубами и проглотил 2 куска дымящегося мяса. Двигалась парочка в нужную им сторону. На их пути к конюшне лежал подземный переход, от которого разбегались в панике, словно тараканы, бегуны и лотерейщики. Не снижая темпа, динозавр опустился под асфальт и замер на входе, пытаясь определить точно источник усиленных динамиками кошачьих воплей. Горилла с разбега ткнулась мордой в заполнившую проем задницу, отпрыгнула назад и, сделав полукруг, нырнула в переход с противоположной стороны. Громко заорал, вцепившийся обеими руками в свой путь лошадь. «Перезагруз, мать его! Туман! Радиосигналы не проходят! Мудак, забыл!» Хрясь! Хрясь! Кусочки пластикового корпуса разлетались по сторонам, брызжа мелкими осколками. Планируя операцию, битый жизнью сталкер умудрился позабыть, что в перезагрузку беспроводная связь отказывает. Бесполезный пульт не мог привести в действие взрыватели на минах, и ничего не оставалось, как размолотить его о крышу. Кошачий вой ослаб. Элитники, не обнаружив под землёй ничего вкусного и, вероятно, повредив 2 телефонов, снова вспомнили о лошадях в конюшне. Из ближайшего прохода показалась толстая, покрытая щитками задница. Динозавр вылезал наружу, пятясь так, как разворачиваться в переходе ему не позволяла теснота. И тут случилось непредвиденное. У пирса сдали нервы, и он нажал на спуск у пулемёта. Такими длинными очередями из этого пулемета еще, наверное, не стреляли, и в выпирающий наружу толстый зад с чавканием вошло не меньше 20 пуль с остальным сердечником, имеющих черную бронебойную окраску. Элитник запаниковал, забился в тесноте и рвануло так оглушительно, что у охотников заложило уши, а асфальт над подземным переходом провалился внутрь. Маловероятно, что одна из пульта Джика попала во взрыватель. Скорее всего, его задел похожий на динозавра монстр, вертевшийся в тесном переходе, словно корова на коммунальной кухне. От взрыва одной мины сдетонировала 2-я, и результат получился потрясающим. 14 килограммов тротила в замкнутом объеме перехода – штука страшная, и верхнее перекрытие сначала поднялось вверх, а затем обрушилось вниз, подняв густую тучу пыли. Взрывом выкинуло разорванное на три части туловище элитника гориллы, и с ним все было понятно. А вот динозавр... Груда обломков в воронке, образовавшейся вместо подземного перехода, слабо шевелилась. Монстра сильно ранило и наверняка контузило, но не убило. И он высунул из-под обломков усеянную шипами голову. Рядом с башкой показалась толстая лапа с огромными когтями, и Фаза понял, что настало его время. При первом выстреле он не взял поправку, и пуля ушла выше, отбив один из шипов на морде. Зато остальные легли туда, куда он целился, в боковую поверхность головы. Патроны в патронник ему загонял лошадь, как настоящий второй номер противотанкового расчета. После четвертого попадания лапа перестала скрести когтями по обломкам и обмякла. Все закончилось, и водки из плоской фляжки Фазы хватило на три хороших глотка каждому. «Ну что, братва, я стартую, прикрывайте! Хорошо только прикрывайте, тщательно!» В одной руке лошадь держал острый топорик, в другой нож. Он счастливо улыбался. Улыбался своей неподражаемой улыбкой, показывая под толстыми губами крупные и слегка желтоватые от никотина зубы. Такой он у Фазы и остался в память. Победивший и уверенный, что наконец-то в его жизни все будет хорошо. Лошадь сначала вскрыл башку гориллы и поднял вверх большой палец, показывая друзьям, что доволен результатом. Потом долго рубил топориком затылок динозавра, но когда закончил, поднял обе руки вверх и возбужденно заскакал, демонстрируя восторг. Он улыбался и махал над головой руками, когда его грудь пробила пуля. А вот следующее... Следующее попало в голову. По блестящей лысине расползлось кровавое пятно, а из затылка вылетели ошметки мозга и костей. Киллер, разумеется, планировал остаться незамеченным, но именно сегодня ему здорово не повезло. Стрелка учуяла Маруська. Она принялась яростно облаивать припаркованный на обочине микроавтобус с тонированными стеклами. В нее пальнули дважды из пистолета, но не попали. И тут свое веское слово сказал пулемет Перса. В его коробке оставалось примерно 60 патронов, и он их высадил одной длинной очередью по машине. Затем спешно заменил опустевший магазин на полный и приготовился еще стрелять, но Фаза его остановил, поставив пулемет на предохранитель. Ствол пулемета перегрелся, отчаянно дымил, а из-под дырявого от пуль микроавтобуса вытекала, стремительно расползаясь по асфальту, большая лужа масла, перемешанного с кровью. Когда они приблизились и заглянули внутрь, то обнаружили рядом со снайперской винтовкой выхлоп, дергающееся в конвульсиях тело Сумгаита. Можно и, наверное, нужно было скормить торговцу дозу спека, продлить его последние минуты и попробовать узнать имя заказчика. Но друзья, не сговариваясь, дружно вытащили клювы.